Глава 7. Усікава. На полпути к вам. От решения выведать побольше о старухе Вадзабу пришлось отказаться. Уж слишком неприступными оказались стены, которыми та окружена. Куда ни сунься, только лоб расшибешь. Усікава честно пытался разузнать, что творится в ее приюте, но околачиваться вблизи здания становилось все опаснее. Камеры внешнего наблюдения постоянно включены, а такую фигуру, как Усікава, не запомнить невозможно. Раз попадешь в поле зрения, век не отмажешься. Вот почему Усікава решил отступиться от плакучей виллы и подумать об альтернативных источниках информации. Впрочем, стоило признать, все источники, которыми он мог бы располагать, сводились к досье об Аомаме. В прошлый раз Усікава доверил всю бумажную работу знакомому детективному агентству, а сам бегал по городу и собирал о чертовой массажистке все, что мог. Дело на Аомаме выглядело чистым, под каким углом ни изучай, абсолютно ничего подозрительного. В спортклубе, как инструктора, ее действительно уважали. В раннем детстве она воспитывалась в секте очевидцев, но, повзрослев, оборвала отношения как с сектой, так и с семьей. С отличием окончила вуз, служила в компании энергетических напитков, играла центральным нападающим в команде по софтболу. Бывшие коллеги вспоминали ее и как отличную спортсменку, и как ценного работника. Выкладывается как вол, соображает быстрее всех. Доверять ей можно, разве что молчаливо и не слишком общительно. Несколько лет назад, впрочем, Аомаме уволилась из компании, ушла из софтбола и устроилась инструктором спортклуба в Хироу. Ее доход увеличился примерно на треть. Не замужем, живет одна. Судя по всему, на сегодняшний день любовника не имеет. Ничего подозрительного или неясного в ее деле не фигурирует. Усікава поморщился и с глубоким вздохом бросил папку на стол. «Что-то я упустил», — подумал он. Какую-то важную деталь, которой нельзя не заметить. Он достал из ящика телефонный справочник, полистал, нашел нужный номер, набрал. По этому номеру Усікава звонил всякий раз, когда информацию требовалось добыть нелегально. Человек на том конце линии вращался в мирах потемнее, чем мир Усікавы. За деньги он добывал практически любые сведения. Понятно, что стоимость данных зависела от степени их секретности. На сей раз Усікава решил копать в двух направлениях. Во-первых, нужны личные данные родителей Аомаме, до сих пор еще активных деятелей секты. Можно не сомневаться, эта секта собирает и хранит сведения о каждом из своих членов по всей стране. Паства у них в Японии огромная, между штаб-квартирой и регионами наверняка происходит мощный обмен информацией. Без централизованной системы обработки данных вся их система просто встанет. Головная контора очевидцев расположена в пригороде Одавары. Одавара. Небольшой город в префектуре Канагава, неподалеку от священной горы Фудзи. Население около 200 тысяч человек. Примерно в этом же месте, у подножья Фудзи, располагалась штаб-квартира секты Аум Синрикё, организовавшей зариновый теракт в токийском метро в 1995 году. Огромную частную территорию занимает великолепное здание из стекла и бетона, с типографией религиозных брошюр, конференц-залом и гостиницей для верующих, которые прибывают сюда со всех концов страны. Вся информация о жизни секты обрабатывается и хранится именно там. И, во-вторых, Усікаве необходимы сведения из спортклуба Аомаме. Вряд ли, конечно, в таком заведении вели строгий учет, что за работу она выполняла, когда и с кем занималась индивидуально. В этом смысле до очевидцев профессионалам от фитнеса далеко. Но если вдруг заявиться туда с вопросом «Извините, нельзя ли посмотреть трудовое досье госпожи Аомаме?», на удачу рассчитывать не приходится. Усікава доложил автоответчику свою фамилию и номер телефона. Минут через 30 ему перезвонили. «Господин Усікава?» — осведомился хрипловатый голос в трубке. Усікава объяснил, что за информация ему требуется. С человеком этим он никогда не встречался. Все их общение происходило по телефону. Добытая информация приходила срочной почтой с уведомлением. Голос у собеседника звучал надтреснуто, а его хозяин то и дело покашливал, вероятно, проблемы с горлом. Кроме этого голоса, на том конце линии никогда не раздавалось ни звука. Так, будто звонили из помещения с идеальной звукоизоляцией. Лишь голос и дыхание, чем дальше, тем напряженнее. «Неприятный тип», — всякий раз думал Усикава. «Увы, белый свет просто битком набит неприятными типами. И на взгляд со стороны я, скорее всего, такой же». Нынешнего собеседника Усикава называл про себя «нетопырем». «Значит, вам нужны сведения о женщине по имени Аомаме?» «Да, очень редкая фамилия». «Максимально подробные?» «Все, что найдете. По возможности, хотелось бы получить ее фотографию». «Со спортклубом, по идее, трудностей быть не должно. Им и в голову не придет, что кому-то понадобится красть у них информацию. А вот с очевидцами будет непросто. Это огромная и богатая организация, которая наверняка умеет себя охранять. Над религиозными сектами работать сложнее всего. Они слишком пекутся о защите частной жизни верующих, а параллельно все время скрываются от налогов».